и потому предлагает императору значительную сумму взамен Бургундии. В 27 году начались опять военные действия. На этот раз Генрих не вмешивался, а скорее держал сторону Франции. Папа был на его стороне, французские войска дошли до Неаполя, обе стороны хотели мира, и составился дамский мир, заключенный Луизою Савойскую и теткою Карла Маргаритою в Камбре, 1529 год. Франц отказался от имперских владений, сохранил Бургундию и сыновей, вступил в брак с сестрою Карла V Элеонорою Португальскую. Карл лично прибыл в Италию. Между папой и им утвержден был союз. Элеонора Португальская, Элеонора Австрийская, 1498-1558 годы, сестра императора Карла V, королева Португалии с 1500 19 года. Луиза Савойская, 1476-1531 годы, герцогиня Ангулемская, жена Карла Орлеанского, мать французского короля Франциска I. Папа Климент VII не походил на своих предшественников. Для него вопросы религиозные подчинялись вопросам политическим. Ниже Льва X в талантах и Адриана в нравственном отношении он был представителем вероломной политики, которой отличались тогда итальянские князья. Он переходил с одной стороны на другую, теперь показался ему выгоднее союз с императором. И он перешел в 29 году. Мы увидим, как дорого заплатила Италия за этот союз. Лекция 23, 17 декабря. Мы говорили о Камбрийском мире, заключенном в 1529 году, но еще прежде Камбрийского мира между Карлом и Климентом VII начались сближения. Климент решительно перешел на сторону императора, когда тот обещал восстановить Флоренцию, снова изгнавшую Медичисов. Климент был сам Медичис. Флоренция была занята императорскими войсками. Дом Медичисов утвердился на престоле Флоренции. Но между этими Медичисами уже не было тех великих людей, как в 15 столетии. Великая роль Флоренции в Италии и в целой Европе прошла. Она жила своими воспоминаниями, но деятельного участия и влияния не обнаруживала боли. Между тем, водворение мира дало возможность Карлу обратить больше внимания на реформацию. В 29 году он созвал сейм в Шпейере, на него явились князья католической партии. Они составили приговор сейма, по которому дальнейшее распространение протестантского учения было запрещено под страхом наказания. Постановления Вормского сейма, дотоле недействительные, хотя были напоминаемы, решено было привести в исполнение. Между тем, в промежуток 8 годов между этими сеймами в Германии каждый князь свободно переходил от одной религии к другой. «Cuius regio, eius religio» — «Чья власть, того и вера» — латинский. Так что не было препятствия к таким переходам. Вследствие нового решения это было запрещено. Но протестантские князья не остались праздными при этом. Они, собственно, протестовали еще во время самого сейма. 14 городов имперских заключили союз и говорили, что в случае нужды надо действовать силой. Только Лютер и Меланхтон настаивали на мире. Лютер проповедовал начало безусловной покорности воле императора. Он говорил, что церковь и учение можно защищать только оружием духовным. Будем молиться, будем ждать, что Господь смягчит сердце императора и откроет свет ему. В 1530 году собрался большой сейм в Аугсбурге. Съехались князья протестантские и католические. Протестанты подняли знаменем протестанства сочинение Меланхтона. Они содержали все учение протестанства, по возможности сближаемое с католицизмом. Что касается догматов, то Лютер и его проповедники ставили выше всего начало благодати, а обряды и формы ни к чему не вели.